Глава вторая. В первый день школьных каникул рабочие начали рыть яму для бассейна. И Пол пригласил в гости свою подругу Селию. Она была на год его старше, но жила совсем неподалеку, на краю деревенской дороги. Между их домами лежал густой лес, и ребята любили там играть. А вот сегодня решили посмотреть на то, как строится бассейн. Они сели у выхода на террасу, скрестив ноги, и глядели на рабочих через стеклянную дверь. Можно сказать, получили места в первом ряду. Мохнатый пес Клем улегся рядом, и Селия потрепала его по мягким ушам. «Какой ты умница!» — проворковала она и погладила Клема по спине. Тот лениво зевнул и вытянул лапы. Территорию разметили еще накануне, и четыре столбика обозначали углы. Пол уже прогулялся по периметру, фантазируя о том, как бассейн будет выглядеть, когда его достроят. Наконец-то мечта воплотится в реальность. Рабочие в оранжевых жилетах и касках громко перекрикивались, а ребята наблюдали за тем, как они валят деревья. Пол даже удивился, как быстро спилили стволы. «Ух, как с ними расправились!» — воскликнул он. Селия покачала головой, и светлые волосы упали на ее хмурое лицо. «Бедные деревья! Они даже не знали, что их ждет. Как грустно!» «Типичная Селия», — подумал Пол, — «печется обо всякой ерунде. Ну кого заботят чувства деревьев? И вообще, главное, что у него скоро появится бассейн!» Он ерзал по полу, не в силах усидеть на месте, и чуть не опрокинул миску с крендельками. «Ну, иногда приходится жертвовать деревьями, чтобы получить бассейн», — рассудил он вслух. Рабочие оттащили ветви в сторону, к дробилке. Мама поспешила к ним, спросить, оставит ли ей древесную стружку для сада. Пол с Селией остались смотреть, как копают яму. Один из рабочих даже помахал им рукой, когда снял ограждающую ленту с колышков. Друзья помахали ему в ответ. Двигатель экскаватора заревел, и металлическая пасть ковша принялась загребать землю, словно шоколадную крошку. Голосов рабочих больше не было слышно из-за шума. Ребята сидели у террасы все утро, словно завороженные. На месте травы и деревьев теперь зияла огромная дыра, и повсюду валялись камни. Родители Пола говорили, что на котлован уйдет около 2 дней. Сегодня его подготовят, а завтра сделают ровнее и аккуратнее для следующей бригады, которая выложит плитку. После обеда за Селией пришла мама, и Пол с сожалением оставил свое место в первом ряду. Родители его подруги владели игрушечной фабрикой «Мир Лавджоев», и сегодня обещали показать свое новое уникальное изобретение. Пола тоже пригласили на него посмотреть, и он сразу согласился. Ему уже доводилось бывать на фабрике, и мальчик знал, как там весело. Сотрудники обожали их с Селией, угощали вкуснятинами, и частенько удавалось заполучить парочку бесплатных игрушек. Правда, сегодня было немного обидно уходить из дома. Мало ли, он пропустит самое интересное. Вот, казалось, еще вчера ровным счетом ничего не происходило, а теперь раз — и 2 интересных события бок о бок. Жалко, поздно отказываться ехать на фабрику. Его мама скажет, что он поступает некрасиво и насильно вытолкнет за дверь. В мире Лавджоев Пол на время забыл о бассейне. Папа сели и придумал новую игрушку — волшебную палочку-флейту. Все сотрудники ахали и охали, пока он ее демонстрировал. «Ну как тебе?» — спросил потом мистер Лавджой. «Выглядит очень весело», — вежливо ответил Пол, делая вид, будто ему понравилось. «Очевидно же, это игрушка для девчонок. Хотя здорово она мигает разными красками, когда на ней играют. Тут не поспоришь». Родители сели, отвезли его домой, и он сразу побежал на задний двор. Горы земли и камней пропали, но трава по краям котлована была покрыта грязными следами от строительных машин. Наверное, маму это очень расстроило. Тут Пол услышал, как она его зовет. «О, вот ты где! «А я и не заметила, что ты вернулся», — сказала мама, выглядывая из двери на террасу. «Я только что приехал и хотел посмотреть, что пропустил», — объяснил Пол. «Особо ничего. Работа заняла больше времени, чем они ожидали. Кажется, наткнулись на старый колодец в нескольких футах под землей. Экскаватор так гремел, чудо, что у меня не разболелась голова». Тут мама нахмурилась. «Не стой близко к краю, пожалуйста. Ты заставляешь меня нервничать». «Не упаду я», — отмахнулся Пол, но все-таки отошел от ямы. «Мы скоро будем ужинать», — напомнила мама. «Иди в дом». «Можно я посижу тут еще пару минут?» — попросил Пол, водя носком по земле. Мама вздохнула. «Если тебе так хочется, главное, не упади и не измажься в грязи». И она захлопнула за собой дверь. Пол не мог отвести глаз от огромной ямы. Кто бы мог подумать, что она будет выглядеть так впечатляюще? Прямо миниатюрный Гранд-каньон. Он слегка наклонился, сложил руки рупором и крикнул. «Эй, там! Привет!» Конечно, ему никто не ответил, и даже эхо он не услышал. Мальчик понимал, что мама будет сердиться, но все-таки уселся на самом краю и стал болтать ногами. В эту минуту он чувствовал себя исследователем, первооткрывателем или ученым, который ищет динозавров и прочую древность. Как он называется? Архитектор? Стоп. Или это слово для тех людей, которые рисуют планы зданий? Впрочем, неважно. Тут суть не в этом. Как знать, может, у него на заднем дворе найдутся золотые слитки или скелеты. Все возможно. На улице пахло очень приятно, как в лесу после дождя, и земля в котловане напоминала тесто для шоколадного кекса. Пол мог увидеть самое дно, когда вытягивал шею, но колодца нигде не заметил. Наверное, его уже выкопали. Мальчик подался вперед, едва удерживаясь на краю, и вдруг заметил что-то любопытное в боку котлована. Скорее квадратное, чем круглое, и не похожее на камень. Чудно. Кому понадобилось закопать эту шкатулку на его заднем дворе? Пол сощурился, но разглядеть что-либо с такого расстояния было невозможно. Он стряхнул грязь со штанов и побежал в гараж за лопатой, прекрасно понимая, что родители этого не одобрят. Пол надеялся, что они ни о чем не догадаются, если копать очень-очень тихо. Спрашивать разрешения нет смысла. Все равно он его не получит. К тому же он хорошо помнил, как дедушка ему сказал. «Пол, намного легче попросить прощения, чем разрешения». Мама тогда страшно возмутилась. «Ты что такое говоришь?» — воскликнула она и повернулась к сыну. «Само собой, он шутит, Пол. Обязательно спрашивай разрешение». Дедушка ему подмигнул, пока мама не видела. Родители вечно пеклись о правилах, а дедушку подобная ерунда не заботила. Задняя дверь снова распахнулась, не успел мальчик дойти до гаража, и мама крикнула. «Пол, беги скорее мыть руки. Мы садимся за стол через 10 минут». Лучше было с ней не спорить. Всегда можно вернуться к яме и посмотреть, что такое торчит из земли.